الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، продолжаем изучение сегодня книги Китаба Таухид шейха Салиха аль-Фаузана. حفظه الله، да хранит его Аллах. Мы продолжаем изучение главы, посвященной отклонениям в акиде, в акиде, отклонениям в убеждениях людей. И следующий раздел называется здесь материальная теория, материальная теория взгляда на жизнь и вред этой теории. То есть материалистическая теория взгляда, материалистическая теория и ее вред. Люди делятся на две части, как это всем известно. На две части. Материалисты, то есть те, которые смотрят на эту жизнь чисто с материалистической точки зрения. И те люди, которые смотрят на эту жизнь с правильной точки зрения. Каждая из этих двух теорий или каждая из этих двух взглядов имеет свои последствия, свое влияние. Так, первое – это так называемая назария надия, то есть, или назаратуль надия, то есть материалистический взгляд на эту жизнь. Материалистический взгляд на эту жизнь. В чем он заключается? В том, что человек, все его помыслы, взгляды его помыслы, они ограничиваются лишь тем, чтобы приобрести благо этой жизни, скоротечное, чтобы что-то урвать, что-то приобрести, что-то заработать из этой жизни. При этом эти блага могут быть разного плана. Хорошо, кому-то нужны деньги, кому-то нужен авторитет, кому-то нужна слава, по-разному. Как бы ни было, его амаль, то есть его деяния, они ограничиваются вот этой вот сферой, то есть только на этой жизни, на этой ближайшей жизни. Дальше этого его помыслы не идут. То есть он не думает о том, а что же будет потом, что будет после этой жизни. Не задумывается совершенно. И не задумывается, соответственно, не работает для того, что будет после этой жизни. Не работает на ту жизнь, которая будет после этого. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, что благоразумный – это тот, который работает для той жизни, которая будет после этой жизни, для своей загробной жизни. Не думает вообще, не заботится об этом, не переживают. И И не думают об этом. И не знают, что Аллах Субхану ва Тааля, Он сделал эту жизнь, хаяту дуни, эту мирскую жизнь, просто мазра. То есть, Он сделал ее мазра. То есть, плантацией. Хорошо, плантацией. Плантацией для следующей жизни. Он сделал ее посевом для следующей жизни, Аллах Субхану ва Тааля. Аллах Субхану сделает дунья дару амаль, то есть обитель деяний, там, где человек действует, где он приобретает деяния. Сделал ахира дару джаза, то есть обитель воздаяния. Обитель деяний, обитель воздаяния. Человек не знает про это и не думает про это совершенно. Тот человек, который использует эту свою мирскую жизнь, хаяту дунья, использует ее для того, чтобы совершать благие деяния ради Аллаха Субхану ва Тааля, тот получает выгоду в обоих мирах, получает выгоду в обеих жизнях. Получает выгоду в дунья, в этом мире, получает жизнь, а получает выгоду в ахира, хорошо, в загробной жизни. Если же человек в этом мире, этот мир, не использует жизнь в нем для совершения благих деяний ради Аллаха Субхану ва Тааля, то он теряет сразу два мира. Теряет и этот мир, здесь он не бывает счастлив, его теряет он, и теряет ахира, теряет загробную жизнь. Аллах Субхану ва Тааля говорит, хасира дунья валь ахира. Он потерял и этот мир, хорошо? В убытке он потерял и этот мир, и потерял ахира, потерял загробный мир. И говорит Аллах Субхану ва Тааля, залика хуваль хусрануль мубин. Это и есть настоящий, явный и отчетливый убыток. Хусран. Субхану ва Тааля, человек эту жизнь потерял, и ту жизнь потерял. Аллах Субхану ва Тааля не создал эту жизнь просто так. Бесцельно. По-арабски называется абасан, зря. Просто так, бесцельно. Аллах Субхану ва Тааля создал этот мир и эту жизнь с великой мудростью. Для великой мудрости. Аллах Субхану ва Тааля указывает на это во многих сурах. Сура Аль-Мульк, говорит Аллах Субхану ва Тааля, что «Аллази халакал маута валь хаята», который создал смерть и жизнь для чего? «Ли еблю вакум», чтобы испытать вас. То есть вот цель, испытать вас. Эйюкум ахсану амаля. Кто будет лучше по деяниям? Кто будет совершать деяния людей рая и войдет в рай? Кто будет совершать деяния людей ада и войдет в ад? И говорит сура Аль-Кахф, Аллах Субхану Тааля, иннама, то есть иннама это инна, то есть частица утверждения, инна джаальна, то есть частица утверждения, что значит она не просто это слова, это какие слова? Утвержденные слова. Аллах Субхану утверждает и говорит, инна джаальна ма аля лярди зинатан лаха. Мы сделали то, что на земле, все, что на земле, мы сделали ее как украшение, украшением для нее. И для чего? لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, чтобы испытать, кто из них будет лучше по своим деяниям. По своим деяниям. В этом мире Аллах, Субхану Тааля, в этой жизни создал много видов наслаждений, скоротечных. Создал много украшений, явных. Деньги, дети, семьи, статус, положение, власть. Много-много других сладких для нафса, для души человека вещей. Много вещей, наслаждений, которые пользуется человек временно, который знает только Аллах Субхану Тааля, как их много. Самое страшное, что из людей есть такие, и они составляют большинство людей. Большинство людей. Это те, которые их помыслы, их взгляды, они замыкаются только на вот внешней стороне этой жизни. Только на внешней стороне этой жизни. Замыкаются они на искушениях этой жизни. Все, дальше этого они не идут. То есть помыслы, чтобы просто душа насладилась здесь. Либо через то, либо через это. И не думают о тайне этого мира и о тайне этих наслаждений. Для чего они? Того, что дал Аллах Субхану Тааля из благ, а их тайной стороне не думают. Только думают, видят, что внешнюю сторону. Поэтому посвящают себя чему? Тому, чтобы собрать побольше, насладиться, побольше урвать и так далее, и так далее. Это их отвлекает от того, чтобы работать на ту жизнь, которая будет после смерти. Хорошо, отвлекает их от этого. Более того, они не просто их эта жизнь отвлекает от той жизни или от того, чтобы работать на ту жизнь, приобретение этих благ этой жизни отвлекает их. Более того, они еще и отрицают упорно то, что есть жизнь после этой жизни. Отрицают. И говорят, и Аллах Субхану Тааля приводит это, слова эти дагриюн, то есть материалистов. Мы сейчас разбираем, какой взгляд на жизнь. Материалистический. Аллах Субхану Тааля приводит этот взгляд материалистов в Коране и говорит: وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ. Они говорят, есть только эта жизнь наша, ближайшая, то есть земная. Хорошо? Живем, умираем, и мы не будем воскрешены. Что сказано в аяте? Мы не будем воскрешены. То есть Аллах Субхану Тааля слова قالوا إن هي الحياة الدنيا وما نحن بمبعوثين, поистине есть только эта жизнь, и нет другой жизни, хорошо, только это ближайшая жизнь, и мы не будем воскрешены, в суре Аль-Ан'ам, 29 аят. И Аллах Субхану Тааля угрожает тем, которые исповедуют эту теорию материалистическую, смотрят на жизнь вот так вот, материалистично, не думая об ахира. Аллах Субхану Тааля говорит, إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا, те, которые не надеются встретиться с нами, то есть Аллах Субхану ва Тааля, из людей, вараду биль хаяти дунья, и довольны этой жизнью мирской, то есть удовольствие с ею, больше им другой не надо, они не думают об ахире, о рае, это им не нужно вообще. Вот манну бига, успокойся этой жизнью, все, больше другой жизни не нужно, успокоились ею. Валлязина гум аятина гафирун, и те, которые пренебрегают нашими знамениями, не видят их и не обращают на них внимания, что будет с ними, Аллах Субхану ва Тааля говорит, أُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارِ, они, их обиталище будет аннар, то есть гиена огненная, бима кану яксибу, за то, что они приобрели, за то, что они приобретали. Лиязу биля, сура Юнус, сура Юнус. Седьмой аят и восьмой. И говорит Аллах Субхану ва Тааля в суре Худ, 15 и 16 аят. Говорит Аллах Субхану ва Тааля, «Ман кана юриду л-хаята д-дунья ва зинатаха». Те, которые хотят этой мирской жизни, ее украшений. Хорошо? Только этого хотят. Ну, мы им сполна воздадим за их деяния в этой жизни. Хорошо. Вовум фигаля юбхасуна, они не будут здесь обижены, они не будут причинять несправедливость. Уляйка ляззина лейса лаум фил ахирати илля нар. Они те, для которых нет ничего фил ахира, в ахира, в загробной жизни, ничего, кроме аннар, кроме огненной гиены. وَحَبِتَ مَا صَنَعُوا فِيهَا, и пропало то, что они делали в мире в этом, все, что они совершали деяния, وَبَاطِلُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, стало ложью все то, что они совершают, все Все это ложь. То есть недействительно. Все это недействительно делает Аллах Субхану ва Тааля. И эта угроза Аллах Субхану ва Тааля включает вот как раз сторонников вот этих взглядов материалистических. Хорошо? Причем неважно. Это могут быть люди, которые действительно совершают деяния ахира. То есть они, может быть, и намаз делают, и пост, да, как бы, и там дают садака, может быть. Но они это делают, то есть совершают деяния ахира, деяния загробной жизни, для загробной жизни, совершают их для чего? Для этой жизни. Как кто? Как мунафики. То есть они вроде, смотришь, да, как будто бы и постятся, и как будто бы и молятся, но это все для этой жизни, а не для ахира. И сюда же входит мураун. Мураун, то есть те, которые совершают это для показухи просто. Хорошо? Для показухи, полностью совершают их религию для показухи своими деяниями. То есть это могут быть те, которые внешние мусульмане. К ним относится эта угроза. Внешние мусульмане, но они хотят своими деяниями религиозными чего? Не награды той жизни, а награды этой жизни. И сюда же, алейкум ассалям, и сюда же входят, эта угроза же касается и куфаров, кяферов, как таковых, то есть те, которые не говорят, что они мусульмане, те, которые не веруют, открыто говорят, что они не веруют в бас. Что такое бас? Воскрешение после смерти. Они не веруют в хисаб. Что такое хисаб? Расчет, да? Как те, которые жили в эпоху джахилии, или как те, которые сегодня исповедуют различные теории, там, коммунизм или секуляризм и так далее, и так далее. Они не знают цену этой жизни, не знают для чего. То есть их взгляд, он ничем не отличается от взглядов животных. То есть он не идет дальше взглядов животных. Животное, которое заботит что? Животное заботит, чтобы покушать. Животное заботит что? Поспать. Животное заботит размножение. Размножение, спать, кушать. Размножаться, спать, кушать. Их взгляды, этих людей, они точно такие, то есть не уходят за эти пределы, не выходят за эти пределы, за пределы животных. Но более того, но Аллах Субхана говорит, что они более заблудшие, чем животные. Почему? Потому что животное, почему так говорит Аллах Субхана Тааля про них, что они хуже, чем животные, более заблудшие, чем животные? Потому что животное так устроено Аллахом Субхана Тааля, что у него нет разума, хорошо, и оно не ожидает того, что с ним станет, то есть того состояния, в котором он перейдет после смерти. Оно не ожидает, потому что для него нет ни рая, ни ада для животного. Поэтому оно, ум его не беспокоит эти проблемы. А эти же созданы для того, Аллах Субхану Тааля, чтобы жить здесь и зарабатывать деяния для ахира, чтобы думать о своем масыр. Масыр, то есть то, во что они обратятся после смерти, что с ней будет там, их итог после смерти. Они же свой разум, они его как бы отменяют, то, что говорит им разум, да, не обращают на это внимания, и проводят все свое время в том, чтобы заработать для этой жизни только. Все свое время убивают, все свое время, которое дает Аллах Субхану Тааля, все часы и минуты посвящают тому, то есть получению того, что не останется с ними, то есть оно уйдет. Оно бренно, тлен, оно уйдет. Либо они уйдут от этого. Может быть, это останется, но они уйдут. То есть, или ты уйдешь от богатства, либо оно от тебя уйдет. Все, что ты заработаешь здесь, либо оно уйдет от тебя, либо власть уйдет от тебя, либо ты лишишься власти. И так далее. Поэтому Аллах Субхану Тааля говорит в Коране, в суре Аль-Фуркан, «Антахсабу аннаксарахум и ясмауна у якилюн». Ты что думаешь, о Мухаммад, что они, что большинство из них, они слышат или они размышляют? Нет. Инхум илля калянам. Нет, они как скоты. Не иначе, как скоты. Иначе, как скот. Бальхума валлю сабиля. Но даже еще они более заблудшие, чем скот. И Аллах Субхану Тааля описывает в Коране еще другое описание этих людей. То есть Аллах Субхану описывает, что они более заблудшие, чем скот. И описывает Аллах Субхану Тааля тем, что у них нет ильма. То есть у них нет знания. То есть люди, которые живут только этой жизнью, нельзя относить к ним такое качество, такой атрибут людей, как илм. Нельзя. Аллах Субхану Тааля говорит, «Валякин аксара наси ля яляму». Но большинство людей не знают. Не знают. То есть у них нет ильма. Говорит Аллах Субхану Тааля, «Яалямуна вахиран миналь хаяти дуни». Они только знают внешние аспекты этой жизни. То, что вот на поверхности лежит, покушать, заработать, поспать там. Знают это внешнее, хорошо. Вахум аниль ахирати вафилю. А что касается ахира, загробной жизни, тут они беспечны, не думают об этом, не обращают на это внимания вообще. То есть, я алямуна захира мина хаяти дуни. Они знают только внешне, захир этой ближней жизни, а все, что за этим, уже не знают. То есть, Аллах Субхану Тайна говорит, что у них нет ильма, лишает этого качества. То есть, говорит, что их нельзя описывать так. Поэтому мы говорим, что даже если человек какой-то специалист в каких-то науках земных, хорошо, изобретает, или хороший математик, или физик, или он изобрел производство чего-то там, да, все равно ему нельзя сказать, что он алим, что он знающий. Он джахиль, он невежда. И он не имеет права, не заслуживает того, чтобы про него сказали алим, ученый. Хорошо? Даже если он там специалист физики, или специалист химии, или он что там кучу изобретений сделал, или что-то открыл. Хорошо? Нельзя про него сказать, что он алим, он джахиль. Он невежда. Почему? Потому что его знание, оно поверхностное знание, которое не переходит границ этой ближней жизни, земной жизни. Это знание таково, что человек не заслуживает этого высокого статуса, алим, ученый. Не заслуживает статуса ученого. Про них нельзя говорить ученые. Про них нельзя говорить ученые. Ученые, уляма, это те, которые знают об Аллаху Субхану Тааля и боятся Аллаха Субхану Тааля. На это указывает Аллах Субхану Тааля. Говорит в Коране, иннама яхша Аллаха мин ибадихи аль-уляма. Но боятся Аллаха из его рабов только кто? Аль-уляма. Аль-уляма, ученые, знающие. Хорошо? Сура Фатир, 28-я. Пример такой материалистического такого отношения к жизни в Коране приведен Аллах Субхану ва Тааля в истории о Каруне. В истории о Каруне. Корей, да, библейский. Библия Кореи христиане называют. Карун. Его имя Карун. Аллах Субхану ва Тааля дал ему огромное богатство. Огромную сокровищницу. Такую сокровищницу, что только ключи этой сокровищницы были настолько тяжелы, что отягощали, было тяжело их нести целой группе людей. Говорят, что в сферах 70 людей несли эти ключи, им было тяжело. Только ключи от сокровищницы. 70, других в сферах 50, 40. И те из людей, которые смотрят на эту жизнь, вот так вот, взглядами материалистов, то есть не думают об ахире, они думают о деяниях загробного мира, о его воздаянии, не понимают, что этот мир, как Аллах Субхану говорит его только что, загород в дуне, то есть цветок, который ярко зацвел, отцвел и исчез, все. То есть его судьба – это попасть в мусорную корзину. И вот те, которые так смотрят на эту жизнь, они когда увидели Каруна, как он вышел в своих украшениях к ним, они сказали, великий счастливец. Карун – великий счастливец. Говорит Аллах Субхану Тааля, сахараджа аля каумихи физинати. Он вышел к своему народу в своих украшениях. Карун. Вышел, чтобы показать себя, какой он богатый. И когда люди говорили ему, нет, то, что дал тебе Аллах Субхану Тааля из богатства, используй это для достижения счастья в ахира. То есть трать на пути Аллаха Субхану Тааля. Он сказал, это мне дано не по милости Аллаха, это мне дано по моему знанию. Это я знающий, я узнал, как это заработать, хорошо. Это моя заслуга, он сказал. Так вот, когда он вышел в своих украшениях, говорит Аллах Субхану Тааля, قَالَ الَّذِينَ يُرِدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونَ. Сказали те, которые хотят этой ближней жизни только, они сказали, يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونَ. О, если бы нам было дано то, что дано Каруну из богатства. إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. Поистине он обладатель великого счастья. Поистине великий счастливец. Аллах Субхану Тааля показал им знамение, когда на утро от дома Каруна не осталось ничего, разверзлась земля, и дом, и Карун, и все, что было у него, все поглощено было Аллахом, и на утро не осталось этого и следа. И тогда они сказали, да, горе нам за то, что мы говорили вчера. Хорошо. То есть они пожелали того же. Они начали завидовать Каруну. Они сказали, что он зу аль-хавз иль-азим, то есть обладатель великого счастья, великой доли. Почему? Основываясь на своем взгляде материалистическом на эту жизнь. Хорошо? И это то, что происходит сегодня в многих странах, в странах куфра. Да, у них мы видим расцвет. Расцвет промышленный, расцвет технический, экономический. Но самое страшное, что люди со слабым иманом из числа мусульман, они смотрят на это техническое, это технический прогресс, на эту, на продвижение экономическое в этой жизни, на их благосостояние, смотрят на это и восхищаются. Смотрят на это, восхищаются, не смотрят на то, в каком состоянии пребывают эти люди духовно, что они живут в куфре, что будет с ними потом после смерти. На это они не смотрят. Они не думают, что их ждет потом из ада. Они об этом не думают. И когда они смотрят и восхищаются ими, это заставляет потом их возвеличивать кафиров. То есть по неволе, может даже он словами это и не говорит, но по неволе в сердце у него кафиры начинают занимать высокое место. Посмотри, какие у них машины, посмотри, какие у них компьютеры, посмотри, посмотри. Возвеличивают их, начинают их уважать в своих душах. Так что когда он, может быть, разговаривает с мусульманином, он ему грубит. Но когда разговаривает с каким-то американцем или англичанином, это расстилается хорошо. У него в душе уважение к нему особое. Более того, старается уподобиться им в их ахляках, то есть в их нравственности, в их привычках, как они себя ведут, что они говорят. Хорошо. Начинает уподобляться им, и это считается особым каким-то, особой культурностью. Хорошо, начинает уподобляться им в их плохих нравах, в их плохих поступках. И это опять указывает на их глупость. Почему? Потому что если уж и уподобляться им, то уподобляться в чем? То есть ты также стремись изобрести что-то, научиться технологии какой-то, научись производству чего-то. Хорошо, приготовить силу, военную силу и так далее. Да? То есть подражаем в этом. Стремись к техническому, там, какому-то военному прогрессу на благо мусульман, ислам. Нет, они не подражают им в этом. Они подражают им в чем? Как обезьяны. В их одежде, в их прическах, в их нравах, в их словах, бай-бай, окей и так далее, и так далее. Хорошо. К сожалению, то, что происходит сегодня с нашим народом. В народе не видно стремления к знаниям, хорошо, но видно стремление вот к этим отвратительным качествам, привычкам, к этой нравственности скотской. И второе отношение к жизни – это правильное отношение к жизни. То отношение, которое требует от нас Аллах Субхану ва Тааля. То есть этот человек… То есть, что это за отношение? Это когда человек живет в этом мире и расценивает все, что здесь нам дает Аллах Субхану ва Тааля, имущество, власть, силу, материальную, физическую силу. Все это рассматривает человек как василя. Василя, то есть средство. Средство для чего? Средство достижения чего? Той жизни, то есть счастья в той жизни. Для совершения деяний, через которые он заработает награду в той жизни. Неправы те, которые ругают этот мир или мирскую жизнь, дунья, которые ругают мир. Неправы. Когда однажды Али, ради Аллаху Талям, услышал, как один человек поносит дунья, поносит мир, хорошо, он сказал ему, нет, не делай этого. Хорошо. Само по себе дунья, его не надо ругать. Дунья, этот мир, не надо его ругать. Хорошо, эту жизнь не надо ее ругать. Ее, то, что в ней есть, тоже не нужно ругать. Ругают или хвалят не за сам этот мир, а за деяния, которые совершает человек в этом мире. Хорошо? То есть как он делает, что он делает, как он себя ведет в этом мире. За это уже человек либо хвалят его, либо его ругают за это, либо порицают за это. Потому что сам этот мир, Хамдулилля, Аллах Субхану ва Тааля сделал его кантара. Кантара, то есть мостик. Хорошо. Переход куда? В ахира. Это мостик в рай. Хорошо. Поэтому сам по себе этот мир не нужно ругать. Из этого мира человек берет себе провизию куда? В ахира, в рай. Отсюда берет провизию себе в рай. В этом мире он зарабатывает себе средства на счастливую жизнь там, в джанна. Хорошо. В этом мире он сажает, сеет то, что пожнет потом в ахира. То есть этот мир, он что, мазра, то есть плантация, куда он сеет, хорошо, добрые деяния. В этом мире, этот мир это даруль джихад, то есть место, где человек совершает джихад, такое великое поклонение Аллаху, как джихад. Если он совершает салат, великое поклонение, намаз, хорошо, пост, он здесь тратит на пути Аллаха Субхану ва Тааля. В этот мир приходят пророки, лучшие творения Аллаха Субхану ва Тааля, приходят, в этот мир спускаются ангелы. Хорошо. И этот мир это поприще, где люди соревнуются друг с другом для совершения благих деяний. Поэтому порицается деяние, которое совершает человек в этом мире. Хорошо. А не сам этот мир. И говорит Аллах Субхану ва Тааля, что он обратится к обитателям рая, скажет им Аллах Субхану ва Тааля, кулю вашрабу ханиан бима аслафтум фил айями халия. Ешьте и пейте во здравие за то, что вы совершали все прежние дни, то есть за то, что совершали в том мире, в дуне. Хорошо. То есть плоды этого дуни вы видите сейчас. Ешьте и пейте во здравие за это. Сура Аль-Хакка. Это что касается этого раздела. Следующий раздел в этой главе посвящен рука. Рука – это наим. Рука, рука, рукья. Что такое рука, рукья? Это те заклинания, уза, те заклинания, которыми отчитывается, которые читаются человеку, у которого есть какая-то проблема, какая-то беда, как, например, лихорадка его постигла, или укусил его кто-то, хорошо? Либо припадок по типу эпилептического и так далее. То есть любые другие болезни всякие, да, то, чем читают или отчитывают человека от этих болезней, они называются по-арабски рука, рукья. Называют также аль-азаим по-арабски, аль-азаим. Рука, эти заклинания, они делятся на два вида. Делятся на два вида. Первый вид – это те заклинания, те рука, которые не содержат в себе ширка. Не содержат в себе ширка. То есть больному читают или над больным читают что-то из Кур'ана или зикры, которым научил пророк, саллаху алейхи вассалям, или читают его, заклинают именами Аллаха субхану ва тааля, атрибутами Аллаха субхану ва тааля. Это дозволено. То есть хукм этого мубах. Хукм этого в исламе мубах, джаиз, халяд, дозволено. Почему? Потому что пророк, саллаху алейхи вассалям, он читал, отчитывал, хорошо, и он приказывал отчитывать, разрешал это. И передано от Ауфа ибн Малика, что он сказал, «Кунна нирки филь джахилия». Ауф ибн Малик передает. Мы во время джахилии читали рукья, то есть заклинали. И мы сказали, я Расул Аллах, кейфа тараф и залик. Мы сказали, о посланник Аллаха, что ты скажешь по этому поводу, то, что мы вот заклинаем. И читали заклинания. Пророк Саусрин тогда им сказал, иду алия рукакум. Прочитайте мне, что вы читаете, когда читаете заклинания. Прочитайте мне, как вы, покажите, хорошо? Сказал, ля бааса бирукам алям такун ширка. Рука можно, ничего страшного, можно. Это если только в нем нет ширка. Если в нем только нет ширка. Суюти, рахимахуллаху та'аля, великий ученый, он передает, он говорит, что иджма среди ученых, то есть единодушно, мнение, все ученые единодушны в том, что рука дозволена. Рука дозволена. При наличии трех условий. Рука дозволена при наличии трех условий. Первое условие. Рука, заклинания должны читаться, то есть должны состоять либо из слов Аллаха Субхану ва Тааля, то есть Коран, либо это должны быть имена Аллаха Субхану ва Тааля, либо атрибуты Аллаха Субхану ва Тааля. Хорошо, это первое. Второе. Рука должно быть на арабском языке ясном, и смысл его должен быть ясен. То есть смысл читаемых заклинаний должен быть ясен и понятен. Это второе условие. И третье условие, что человек, который читает или которого читают, у них должно быть убеждение, что рукья, заклинание, рука само по себе не действует. Само по себе не действует. Что исцеление наступает по предопределению Аллаха Субхану ва Тааля. Что это такдир Аллах. То есть если Аллах Субхану предопределил, тогда будет исцеление от Него. Итак, три условия. Первое. Нужно быть слово Аллах Субхану ва Тааля или зикр пророка саллаллаху алейхи ва саллям, либо имена, атрибуты Аллаха Субхану ва Тааля. То есть свободная от ширка, да? Второе, на ясном, понятном языке, арабском языке, ясном, понятном языке, чтобы это было понятно, что читается. И третье, убежденность должна быть в том, что само по себе заклинание, чтение человеком не приносит пользы. Хорошо, а приносит только по воле Аллаха Субхану ва Тааля, по его предопределению. Как? Читается заклинание, и дуется на больного. Читается и дуется на больного. Хорошо? Или читается в воду. Читается в воду, потом пьет больной эту воду. Доказательство этого в хадисе Сабит ибн Кейс. В том, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, это хадис, который приводится Абу Дауда, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, взял землю из Бутхана, взял оттуда эту землю, положил ее в сосуд, и брызгал на нее воду, полил на нее, потом полил это на больного. То есть читать воду, и потом, что пил больной, или чтобы он омывался этой водой, это дозволено. Второй вид рука заклинаний – это те, которых нет ширк, в которых, вернее, есть ширк, то есть те, которые не свободны от ширка. Это такие заклинания, в которых, при которых человек прибегает не к Аллаху Субхану ва Тааля. Например, дуани Аллах Субхану ва Тааля, или истигаса, обращение за спасением к Аллаху Субхану ва Тааля, или истиаза, то есть прибежище, да, узу билля, мы говорим, а здесь истиаза кому? Не к Аллаху Субхану ва Тааля. Такие рука, в которых содержатся имена джинов, шиш-пиш, там какой-нибудь, пуш-пуш, сар-пуш. Если видишь такое, то знаешь сразу, что это заклинание ширковские, у них есть ширк. Хорошо. Или имена ангелов, обращение к ангелам там, и так далее, и к пророкам, и к праведным людям. Это тоже запрещенные виды рука. Хорошо, потому что в них есть ширк. И это дуа не к Аллаху Субхану Тааля, это ширк акбар, то есть большой ширк, который выводит человека из религии. Или они не на арабском языке, не на ясном языке. Какие-то слова непонятные. Хорошо. Бим-бум, бам-бум, там, и так далее. Хорошо. Что часто можно у них услышать от таких людей, которые вроде отчитывают, но то, что они говорят, непонятно, хорошо? Потому что возможно, что то, что он говорит, это ширк и куфр. Хорошо, поэтому, чтобы знать, что это не оно, должно быть на ясном языке. Такой вид рука запрещен. Такой вид рука запрещенный вид, харам. То, что касается заклинаний. Второй вид, второе, что, о чем мы поговорим в этом разделе, это тамаим. Тамаим – множественное число тамима. Тамима. Что такое тамима? Тамима – это то, что вешается на шею детей. Вешаются на шею детей для того, чтобы защитить их от глаза, чтобы устранить глаз. Иногда и взрослые тоже вешают на себя, на шею. Мужчины, женщины. Тамаим, тамима двух видов бывает. Запрещенное тамима и разрешенное тамима. Но те, которые говорят разрешенные, по этому поводу нужно поговорить. Действительно ли они разрешенные или нет. Хорошо? Итак, первый вид тамаим – это те тамаим, или те, мы их называем амулеты, да? Которые из Кур'ана. Из Кур'ана. То есть то, что вешает на себя человек, это аяты из Кур'ана, или аятуль курси, или имена Аллаха Субхану Та'аля, атрибуты Аллаха Субхану Та'аля. Человек вешает на себя либо для защиты от глаза, либо чтобы получить исцеление. Вот этот вид, если говорят некоторые ученые, что он разрешенный, хорошо, но здесь у нас вопрос неоднозначный. То есть здесь среди ученых есть разногласия, есть ихтиляв. Можно ли вешать такие амулеты или нет? Первое мнение, да, что разрешено. Это мнение передают, что Абдулла ибн Амр ибн Аль-Ас, что он так считал. Похоже, что это же передано, то есть так явствует из слов Айша, радаллаху тарану, тоже явствует, что тоже она к этому склонялась. Абу Джафар аль-Бакир передает тоже, передает от Ахмада ибн Ханбаля, одна из версий от него, передана от него, что можно такие тамайм, то есть такие амулеты, которые содержат в себе Кур'ан, или имена атрибута Аллаха Субхану ва Та'аля. Что же касается хадиса, в котором сказано, что запрещаются тамаим амулеты, то они говорят, здесь идет речь о каких амулетах? О тех амулетах, в которых есть ширк. Второе мнение по поводу этих амулетов из Корана или имен атрибутов Аллаха Субхану ва Тааля, что нельзя их носить тоже. Это мнение ибн Масуда, ради Аллаху Тааля ан. Это мнение ибн Аббаса, ради Аллаху Тааля анхума. Это явствует из слов Хузаифа тоже, что он так считал, Укбат ибн Амир. И группа из табиинов, то есть последователей, тоже говорила, те, которые ученики ибн Масуда, рада Аллаху Талян, и Атам Ахмад ибн Ханбаля тоже передан в одной из версий, что он тоже считал, что их нельзя. И многие из последователей Ахмада ибн Ханбаля тоже остановились на этом мнении, что нельзя, даже если это амулет из Кур'ана или имена и атрибуты Аллаха Субхану ва Тааля. Ссылаются сторонники этого мнения на слова ибн Масуда, переданные ибн Масудом, ради Аллаху Та'аля, который говорит: «Самиату Расуля Аллахи, саллаллаху алейхи вассаляма, якуль, инна фир рукава тамайм ва-тати ва-ля-ташир». Что поистине в заклинаниях, в амулетах и в тиваля ширк. Что такое тиваля? Тиваля – это то, что делают для того, чтобы говорят, что через это жена начинает любить мужа, муж любит жену. Хорошо? Да, то есть то, что как бы заставляет жену полюбить мужа, мужа, жену, и валя. Это Проксусом говорит, что это и амулеты, и рука, заклинание, это ширк. Хорошо? Говорят, это слова общие. Сказано, что вот тамаем, от тамаем, то есть с определенным артиклем, значит, все тамаем, все амулеты, это что? Ширк, они говорят, сторонки этого мнения. Поэтому сюда входит любой вид амулетов. И это второе мнение, оно более правильное. Почему? Докажем, почему это мнение более правильное. По трем причинам. Первая причина, почему это мнение более правильное. Потому что запрет в хадисе, он ам. Что значит ам? То есть общий, всеобъемлющий. Сказано тамаим, атрибуты. И нет текста, который, другого шариатского текста, аят или хадиса, который бы делал тахсис. Что такое тахсис? То есть как-то бы конкретизировал и сказал, да, только вот такие вот можно. Вот такие нельзя, вот такие вот можно. Что касается рука, да, мы могут сказать, ну, в этом хадисе еще сказано рука, то есть заклинание тоже ширк. А есть же заклинание, мы только что сказали, которое можно. Мы скажем, да, но там есть что? Хадисы. Хадисы, которые указывают на то, что рука можно, и много. Которые указывают на то, что заклинание, которое не содержит ширка, можно. Хорошо? Хадис про Ауф ибн Малика мы только что разбирали, когда он спросил пророка саллаллаху алейхи ва саллям, можно ли, вот мы читали раньше, делали заклинание, пророк саллаллаху алейхи ва саллям, что сказал? «Ля баас би рука». Малям такой ширк. Можно рука, не страшно, ничего не всего страшного, если там не будет ширк. А тамаим, амулеты, нет такого довода, который бы вывел какую-то часть из них из-под этого запрета. Значит, это указано то, что все они запрещены. Вторая причина, то, что называется в исламе саддузария. Это очень великое правило в исламе. Саддузарай. Что такое саддузарай? То есть преграждение путей к греху. То есть Аллах Субхану запрещает грех и запрещает зачастую, что вещи, которые ведут к этому греху. Например, зина, прелюбодеяние. Что такое прелюбодеяние вообще-то, за которое человека бьют или казнят? Что это? Это когда половой орган входит в половой орган. Да, это зина, то есть сам половой акт. Но только ли он запрещен? Нет, Аллах Субхану ва Тааля запрещает и все, что ведет к этому. Что запрещает Аллах Субхану ва Тааля? Смотреть на чужую женщину. Запрещает Аллах Субхану ва Тааля. Приказывает опускать взоры. Почему? Называется саддузарай. Саддузарай. То есть преграждение пути к греху. Поэтому здесь тоже преграждая путь к греху, что такие тамаим, то есть такие амулеты, которые Коран там, или имена, атрибуты Аллаха Субхану ва Тааля, тоже нельзя. Почему? Потому что это приведет в конечном итоге к тому, что люди повесят на себя амулеты ширковские. И это мы видим, хорошо, в течение нескольких лет вот эти вот так называемые дуа, треугольники постепенно заменяются чем? Глазками, колючками и так далее, да? Третья причина, почему нельзя? Потому что если человек на себя вешает что-то из Корана, аяты, на что-то обязательно, волей или неволей, этот человек унижает. Унижает Коран. Почему? Потому что он носит его в те места, где не пристало заносить Коран. В туалет он заходит, редко когда снимает. Хорошо. Или в какие-то еще места заходит. Или делает истинджа, подмывает. Или еще что-то. А на нем Коран. Или ребенок. Ребенок тоже не относится уважительно. Хорошо, что только не делает с этим. Поэтому по этим трем причинам, любой вид амулетов, более правильное мнение, что он запрещен. Второй вид амулетов, тот вид, по поводу которого нет разногласий, что он харам, что он запрещен. Это то, что вешают на себя люди не из Корана. Как вешают, например, на себя бусинки. Хорошо. Вешают на себя косточки, вешают на себя раковинки, вешают на себя камушки, ниточки, веревочки, туфли, гвозди, имена шейтанов, имена джинов. Если открываешь иногда, что на нем написано, там видишь сарбуш, карпуш, парпуш, тогда и по арабским буквам написано. Человек думает, что это дуа. Хорошо, а там сарпуш, карпуш. Очень часто. Всякие талисманы и так далее. Все это мухаррам запрещено однозначно, без всяких разногласий. Это ширк. Это ширк. Почему? Потому что через это человек привязывает себя не к Аллаху Субхану ва Тааля, не к его именам, не к его атрибутам, не к его аятам. В хадисе пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, передан Ахмад и Тирмизи, говорит, алейхиссалату ва саллям, «Ман тааллака шейан вуккиля илейхи». Кто на себя что-то повесит, того Аллах поручит этой вещи. Субханаллах. То есть Аллах поручит его этой слабой вещи, к которой он привязался, которую на себя повесил и которую он привязал. То есть он не привязался к Аллаху Субханаллаху Тааля, не прибегнул к нему, к царю царства, к обладателю всей власти, не поручил свое дело тому, кому, если бы он поручил свое дело, то ему было бы достаточно. Аллах Субхану Тааля был сделал для него далекое близким, сложное сделал бы для него легким и защитил его от всякого зла. Нет, он привязался к творению, к камушку, к амулету, к какому-то там, к могиле, к чему бы ни было. И если человек привязался к чему-то помимо Аллаха Субхану Тааля, то Аллах Субхану Тааля поручил его этой вещи, поручает этой вещи, той вещи, которая ничем не может ему помочь, не навредить, который ни от чего не избавляет, и который даже себя не может защитить. Такой человек теряет свою акиду. Теряет свою акиду. Он теряет, самое страшное, он теряет свою связь с Аллахом Субхану Тааля. Аллах Субхану оставляет его без помощи, поручая его этому камню, поручая его этому глазку и так далее. Поэтому мусульманин обязательно нужно ему оберегать свою акиду от всего, что может ее испортить. Хорошо. То есть не ходить к людям, которые могут испортить его акиду, ко всяким прорицателям, экстрасенсам, всяким людям, которые якобы какие-то чудесные, обладают свойствами лечения там, и так далее, хорошо, которые могут там тебя чудесным образом вылечить и так далее. Не ходить к ним. Почему? Потому что ты идешь лечить к ним свою болезнь, а на самом деле они заражают твое сердце и делают больным твое сердце и твою акиду. Если уповать на Аллах Субхану Тааля, достаточно человеку Аллах Субхану Тааля. Некоторые люди вешают на себя эти вещи, тамаим, амулеты всякие там. Не потому, что у них есть какая-то болезнь, хорошо, физическая. А у них есть, так скажем, внушенная болезнь, как страх там, чего? Чтоб, страх завистника, что кто-то позавидует ему, кто-то его сглазит своей завистью, страх там от этого. Хорошо, и на машину свою вешает, но там на дом свой вешает, на магазин свой вешает и так далее. Все это почему? Потому что слабый иман у человека, потому что его акида слаба, потому что у него нет таваккуля на Аллах Субхану Тааля, упования на Аллах Субхану Тааля. И вот эта вот слабость акиды, это-то и есть настоящая болезнь. Это-то и есть настоящая болезнь, от которой нужно лечиться. А лечиться от нее как? Изучая таухид, значит, изучая правильную акиду. Следующий раздел мы поговорим о клятве не Аллаха Субхану ва Тааля и о тавассуле, такой вещи как тавассуль, такой вещи как истигаса, истиана, не к Аллаху Субхану ва Тааля. Начнем с клятвы не Аллахом. الحلف بغير الله، الحلف بغير الله، клятва не Аллах. Что такое клятва? Клятва – это подтверждение слов, подтверждение какого-то утверждения путем упоминания кого-то, кого возвеличиваешь. Путем упоминания кого-то, кого возвеличиваешь особым образом. Например, в арабском языке при помощи букв вау, та, би. Хорошо. Таллахи, валлахи, биллахи. Хорошо? Клянусь Аллахом. Итак, клятва – это подтверждение слов, подтверждение утверждения. Чем? Путем произнесения того, кого возвеличиваешь особым образом. Упоминанием того, кого возвеличиваешь особым образом. Возвеличивание, та'зим, это право Аллаха Субхану ва Та'аля. То есть человек, когда клянется, он упоминает того, кого больше всех возвеличивает. Хорошо? Поэтому это право только кого? Аллах Субхану ва Та'аля. Поэтому клясться не Аллах Субхану ва Та'аля запрещено. И это относится к малому ширку, мы сказали. К малому ширку. Ученые единодушны, что клясться, что клятва дозволена только Аллахом или именами Аллаха Субхану ва Та'аля и атрибутами Аллаха Субхану ва Та'аля. Ученые единодушны. Это иджма. Что клясться можно только Аллахом, его именами или его атрибутами. И ученые единодушны, что нельзя клясться не Аллахом Субхану ва Та'аля. Так клясться не Аллахом – это ширк. Доказательство того, что это ширк – хадис Ибн Умара. Хадис Ибн Умара, рали Аллаху Та'аля анхума, который передан и إمام أحمد والترمذي والحاكمة قالنا من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. Кто поклялся не Аллахом, тот совершил куфр или ширк. Другой версии, да, или ширк, или куфр. Так мы сказали, это малый ширк. Что значит малый ширк? Значит, не выводит человека из религии. Да, кровь его не становится дозволенной, если он сказал, клянусь мамой. Кровь его не становится и жизнь дозволенной, да, его имущество для имама мусульмана. Для правителя мусульман не становится дозволенным. Мы не говорим, что он вышел из ислама и пойдет навеки в ад. Это малый ширк. Но малый ширк – это хуже, чем большой грех. Поэтому не следует думать, что это что-то легкое. Более того, некоторые ученые говорят, что и малый ширк Аллах Субхану ва Тааля тоже не прощает. Хорошо, шейх Ислам Ибн Таймия говорит об этом, ссылаясь на аят, в аяте Аллах Субхану ва Тааля говорит, поистине Аллах не прощает, что «Айюширака бихи». Аллах не прощает, когда предает ему сотоварищ. Ан юшрака бихи – это глагол юшрака настоящего времени. После частицы ан переходит, то есть обретает хукм, обретает статус масдара, то есть глагольного существительного. Масдар, когда он находится в контексте отрицания, он дает значение всеобщности, умум. Значит, шейх Ислам Ибн Таймия говорит, любой ширк, большой, малый, сказано про это ширк в Куране и Сунне, все. Хорошо? Поэтому не следует относиться к этому легковесно. Если же человек возвеличивает того, кого, кем он клянется, до степени поклонения ему, до степени, что приравнивает его к Аллаху Субхану ва Тааля, тогда это будет не просто малый ширк уже, это будет уже что? Большой ширк, выводящий человека из религии, согласно общему мнению ученых. Сегодня это то, что наблюдается у тех, которые поклоняются могилам. Они боятся вот этих вот обитателей могил, то есть тех, кто лежат в могиле, из их азизов или шейхов, да, из их аулия, боятся, возвеличивают их больше, чем боятся Аллаха Субхану Тааля. Возвеличивают их больше, чем возвеличивают Аллаха Субхану Тааля. И если у кого-то из них попросить, поклянись Аллахом, да, ложно, он может поклянется Аллаху Субхану Тааля, ложь. То есть скажет ложь и поклянется Аллах. Но если ему сказать, поклянись вот этим вот твоим шейхом, который лежит в могиле, святым, да, и солги, никогда. Потому что никогда он это не сделает. Обязательно только нет, только если правду говорить, тогда им клянется. Клятва. Итак, клятва это что? Возвеличивание. Возвеличивание, которое не пристало творению. То есть творение ты не имеешь права возвеличивать клятвы. Только Аллах Субхану ва Тааля. Раз клятва – это возвеличивание. Раз клятва – это возвеличивание Аллаха, субхану та'ала. Значит, нужно, ваджиб, обязательно человеку уважать клятву Аллаха. Уважать клятву Аллаха. Почитать клятву Аллаха. И не говорить много, не клясться много и часто. Потому что это признак чего? Неуважение к клятве Аллаха, субхану та'ала. Признак того, что человек не возвеличивает Аллаха, субхану та'ала. Поэтому Аллах Субхану Тааля говорит в суре Аль-Калам, он говорит: «Валя тутия кулля халляфин махи». Не подчиняйся, о Мухаммад, каждому халляф. Халляф это кто? Халляф, который много клянется. Валлах, валлах, все время валлах, хорошо. Клянется все время, клянусь Аллахом, клянусь Аллахом. Не подчиняйся каждому клянущемуся много, презренному. Говорит Аллах Субхану Тааля: «Вахфазу айманакум». Берегите ваши клятвы. Берегите ваши клятвы. То есть не надо произносить их часто. Клясться, когда есть в этом необходимость, когда есть в этом нужда. И когда говоришь правду. Когда говоришь правду, когда речь идет о деянии благочестия. Если человек много клянется, или когда клянется, лжет, то это указывает на что? На то, что он не уважает Аллаха Субхану Тааля. На то, что у него нет почтения и возвеличивания Аллаха Субхану Тааля. А это несовместимо с таухидом. Несовместимо с совершенством таухида. Мы не скажем, что человек много клянется, что он кафир. Но что он мушрик, не муваххид. Да? Но таухид этого человека, он слабый. То есть таухид этого человека несовершенный. И в хадисе пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, сказано: «Салясатун ля юкаллимухумуллах». Трое, с кем не будет разговаривать Аллах Субхану Тааля. То есть не будет разговаривать с ними разговором милости. Не будет с ними разговаривать Аллах Субхану Тааля. И не очистит их, и для них мучительное наказание. Трое. Кто из них? Один из них, из этих троих, это кто? Раджулюн джа'аля багатаху джа'аля Аллаха багатаху ля яштари илля бияминихи ва ля ябиу илля бияминихи. Тот человек, который сделал Аллаха предметом своей торговли. Не продает без клятвы Аллаха, не покупает без клятвы Аллаха. Когда продает постоянно клятвой своей, то есть клятвой Аллахом, он пытается продвинуть что? Свою торговлю, свой товар. Клянусь Аллахом, это такие яблоки, клянусь Аллахом. То есть делает Аллаха предметом своей торговли. Хорошо, постоянно. То есть не продает, не покупает без того, что обязательно не клясться Аллахом, то есть делает Аллах предметом своей торговли. Постоянно это делает. Хорошо? То есть в этом хадисе угроза тому, кто очень много клянется Аллах Субхану Тааля. Это указывает, эта угроза указывает на что? На то, что это запрещено делать. Уважая имя Аллаха Субхану Тааля, возвеличивая имя Аллаха Субхану Тааля. То же самое касается и ложной клятвы Аллахом. Запрещено. Это тоже харам. И эта клятва называют ученые ее гамус. Что значит гамус? Гамус погружающая. То есть она ведет человека, погружает его в грех. Потом погружает его в огонь. Поэтому гамус – погружающая клятва. Клясться Аллахом и лгать. И Аллах Субхану описывает мунафиков в Коране, что они клянутся Аллахом и лгут. Зная причем, что то, что они говорят, это ложь. Отсюда заключая, мы можем сделать вывод. Во-первых, запрещенность клятвы не Аллахом, клясться честью, клясться Каабой, клясться пророком, саусаллам, клясться мамой и так далее, и что это ширк. Итак, запрещенность клятвы не Аллахом, и что это ширк. Может быть малый, но может вырасти до степени большого язубилля. Второй вывод. Запрещенность клятвы Аллахом ложна. То есть говорить ложь и клясться Аллахом. И эта клятва называется гамус, то есть погружающая. Погружающая. Третий вывод, что запрещено много клясться Аллаху субхану ва тааля. Даже если говоришь правду. Только если в этом есть нужда. Почему? Потому что это означает, указывает на неуважение к Аллаху субхану ва тааля. На то, что человек не отдает должной цены Аллаху субхану ва тааля. Клятвы им. И четвертое. Четвертый вывод, мы скажем, что разрешено клясться Аллаху Субхану Тааля, если человек говорит правду, когда в этом есть что? Нужда. То есть в этом есть потребность, в этом есть хаджа. Что касается тавассуля, то, инша Аллаху Та'аля, мы подробно, биизна Аллях, поговорим на следующем занятии. То же самое, истигаса ва истиана. Ва салли Аллаху аля Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Алхамдулиллахи раббиль аламин.